Глава 14. Зимовал хан Темуджин в местности Теме-Хере, верблюжья степь. Снегу выпало мало, совсем редко дули злые метельные ветры. Скот был упитан и здоров, люди спокойны. Без поспешности, но и без оглядок, сомнений, хан принялся за устроение своего улуса. Всех воинов, включая и кореитов, и хунгиратов с их семьями, разделил на тысячи, тысячи на сотни, сотни на десятки. Наёнами тысяч поставил людей верных, известных своим умом, прославивших себя отвагой. Наёны племен не противились, по крайней мере, явно. Стремительное падение Ванхана, невероятное, как снег в летний полдень, отбило охоту перечить хану. Страх перед ним заморозил своеволие. Но он знал, что и в мерзлой земле не умирают корни, и подо льдом вода струится. Дабы обезопасить себя от всяких неожиданностей, он замыслил держать при себе постоянно 150 кишектенов. Кишекту, охрана, телохранители, ханская гвардия, сыгравшая определенную роль в борьбе с центробежными силами в период становления монгольского государства. Кишектен – гвардеец. Эти 150 составил из крепких, выносливых, смекалистых сыновей наенов-сотников и наенов-тысячников. Они неусыпно охраняли покой его ставки, орду. Днем и ночью несли караульную службу, по первому его знаку готовы были вскочить на коней и обнажить оружие. Он хотел, чтобы и все войско было так же послушно ему, так же готово к сражению. Наёнам тысячникам не давал покоя. Внезапно поднимал то одну, то другую тысячу, велел в точно обусловленный день прибыть в ставку. Сам осматривал коней, одежду и оружие воинов, потом ехал с ними на облавную охоту. В повеление наёна-тысячника не вмешивался, советов не давал, ни о чем не спрашивал, ничего не требовал. В теплой шубе, крытой тонким тангутским сукном, в лисьей шапке, рыжий, как его борода, щурил глаза от яркого зимнего солнца, трусил по заснеженной степи, все примечая. Вечером в походной юрте указывал наёну на упущение. Разговаривал почти всегда спокойно, ровным, негромким голосом, терпеливо выслушивал разумные возражения. Но спокойствие покидало его, когда кто-либо из наёнов начинал торопливо с ним соглашаться, не вдумываясь в то, что он говорил. Хан умышленно прибавлял к упущениям наёна такие, которых тот и не делал, и если и тут не следовало никаких возражений, взгляд светлых глаз становился ледяным. «Ты что киваешь головой, как одуванчик под ветром? Говорю с тобой для того, чтобы запомнил мои слова, и в другой раз был умнее, а ты только головой качать научился. Это лошадь умеет. Повтори, что я тебе говорил, и скажи, как будешь исправляться». Не терпел он и упрямых возражений. Если наён начинал оправдываться, слагать свою вину на кого угодно, на что угодно, хуже того, врать, хан грузно поворачивался к нему с утуловатой спиной. «Видеть тебя не желаю. Не умеющему понять своих ошибок, ходить босиком, не желающему умываться слезами. Иди и подумай». Не вдруг, не сразу осознали наёны, что от них требуется. Многие вначале поняли так, будто тысячи воинов и все другое — подарок за прежние заслуги. А с подарком, известно, каждый волен поступать по-своему. Брат Белгутей на его повеление явиться с воинами не ответил и не пришел. Послал к нему младшего брата Тимуги Ачигина со строгим внушением. Белгутей примчался обиженный. За что ругаешь, брат? Прислал ко мне с повелением простого гонца. К другим ты шлешь своих нукеров. А какая разница? Я ж твой брат и стою выше других. Прискакал простой гонец, и я стал думать, за что рассердился на меня Темуджин. Как будто не за что. Тогда подумал, твое повеление малой значимости. Хочешь — выполни, не хочешь — не выполняй. А у меня как раз свои дела были. Темуджин не стал ругать брата. Давно заметил, что не только братья, но и другие наёны ждут, чтобы не одинокие гонцы, а целые посольства прибывали к ним с его повелениями, и чтобы речи вели затейливые, как это делается при сношении самостоятельных владетелей. А наёны важно сидели бы на войлоках, выслушивали послов, неторопливо обдумывали ответы. Ах, какие мудрые люди! Позвав Борчу и Джелме, сказал им: «Донесите до ушей каждого наёна тысячи, сотни и десятка. Кто не выполнит повеление хана, переданного из устно или через других людей, будет незамедлительно и сурово наказан. Если наказанием будет даже смертная казнь, если свершить казнь прибудет даже один простой воин, наён, начальствуй он и над десятью туменами, должен принять наказание». Тугодума Белгутея, после того, как он уразумел сказанное, прошибло испарина. Борчу хмыкнул: «Очень уж круто, хан Темуджин. Иначе мы, друг Борчу, возвратимся к тому, с чего начали. Согласен, но ты не все продумал, хан. Скажем, ты меня отправил в поход. У меня под началом Джелме. Однажды я рассердился и твоим именем послал к нему воина. Он ему перережет глотку, потом я оправдаюсь или нет, дело другое. Джелме-то уже не будет. А почему моим именем? Почему не своим ты казнишь Джелме? По твоему слову я иду воевать. И я в походе для всех. Твоя тень, твоя воля, твой разум. Будет по-другому, кто станет слушать меня. Но не случится ли так, хан, что в дальних походах, по злобе, глупости или недомыслию, изведут близких твоих людей?» Борчу заставил его задуматься. «Все может так и получиться. Правило, долженствующее принести пользу, принесет вред. Близкие ему люди должны быть ограждены от скорой расправы. В походе, Борчу, верно, ты моя воля, мой разум. И все, что ты задумаешь, должно быть всеми принято. Но никому никогда не будет позволено подвергать наказанию людей, мне известных, мною к делу приставленных. Виновен, отошли его ко мне. А уж я сам разберусь». Однажды привел свою тысячу наён Хорчи. Этот лукаво веселый дальний родич Джамухи когда-то видел вещий сон — быть Темуджину ханом. С той поры хан благоволил ему. Болтливый и вроде бы беспутный, Хорчи был неплохим воином и оказался расторопным наёном-тысячником. Вечером, осмотрев воинов, Темуджин остался доволен. Лошади справные, одежда на воинах добротная, колчаны полны стрел, в седельных сумах запас хурута. Тысяча была готова отправиться и в ближний, и в дальний походы. Но воины привезли с собой не только запас хурута. Всю ночь они горланили песни, кричали, будоража покой орду. Темуджин ночевал у своей новой жены, кириитки Ибаха-Беки. Она еще не забыла битву в Курине Ванхана, где ее взяли. Вздрагивала, когда крики становились особенно громкими. Потом расплакалась. Темуджин оделся и вышел. Ночной страже Кептиулом велел разыскать харчи. Однако наён и сам напился до бесчувствия, мычал, отбивался от караульных. Утром воины сели на коней, глаза мутные, зеленые лица. Ну что за охотники? Многие корчились в седлах, будто собираясь рожать. Другие были неподвижны, как мешки с шерстью. Хорчи отоспался и уже снова выпил. От него несло крепким винным духом. Без того болтливый сейчас стал невыносимым. И робость перед ханом совсем покинула его. Подмигнул тому джину, будто дружку своему. «Хан, а где обещанные 30 жен?» Темуджин подозвал кишектенов, указал плетью на харчи. «Ведите его на речку и 3 окуните головой в прорубь». Велел собрать всех наенов и воинов, какие были в Орде, построить кругом. Всходило солнце, и мороз больно покалывал щеки. Снег вкусно хрумкал под толстыми войлочными подошвами гутул. На бороду и усы ложился белый иней. Ему вспомнилось, как перед сражением с меркитами, на радостях, что встретился с Джамухой, набрался архи не хуже харчи, и на другой день мучился. Раскалывалась голова, выворачивала нутро. В круг толкнули харчи. Кишектены постарались. Воротник шубы наёна заледенел, косицы на висках торчали сосульками. Он пробовал улыбаться, но губы дрожали и прыгали. «Иди обсушись и отогрейся». Харчи уразумел. Больше наказания не будет. Лихо тряхнул головой, зазвенели косицы сосульки. «Мой внутренний жар преодолевает наружный холод». «Было бы лучше, если бы твой ум преодолевал твою же глупость». После битвы с меркитами Темуджин дал себе зарок никогда не пить перед сражением и ни разу не нарушил слово. Но другие пьют и до, и после сражения, перед выездом на охоту и после возвращения с добычей. Пьют всегда, было бы вино, а нет, выменивают, выпрашивают и снова пьют. И хвастается друг перед другом, состязается, кто больше выпьет и не упадет замертво. Так уж повелось. Я собрал всех ради того, чтобы спросить, могут эти люди, вчера такие веселые, крепко держать в руках копье, метко стрелять из лука? Не могут. Пьяный подобен слепому, ничего не видит, подобен глухому, ничего не слышит. Подобен немому, ничего не может сказать. Пьяный забывает то, что знал. Ему не сделать того, что умел. Умный становится глупым. Добронравный, неуживчивым и злым. Пастух, пристрастный к питью, теряет стадо. Воин коня и оружия. Наён не может содержать в порядке дела, ни тысячи, ни сотни, ни десятка. Вино дурманит, лишает разума всех одинаково, харачу и сайда, худого и хорошего. В питье вина нет пользы, нет и доблести. Я буду ценить тех, кто не пьет совсем, хвалить, кто пьет не чаще 1 раза в месяц, терпеть, кто пьет в месяц 2, и наказывать, кто пьет больше 3 в месяц. В походе перед битвой, перед облавной охотой, пить отныне не смеет никто. Много требуя с наенов и воинов, он мог бы возбудить ропот и недовольство, если бы не умел заметить людей, радеющих о делах ханства. Для них не скупился на подарки и награды, возвышал над другими. Хороший воин всегда мог стать десятником, десятник — сотником, сотник — тысячником, а тысячник — ближним другом хана. Для Темуджина эта зима была едва ли не лучшая в жизни. Он добился всего, чего желал. Его улус становится поистине могущественным, единым, его власть неоспорима. Пришло осознание своей внутренней силы и принесло успокоение метущемуся духу. Ранней весной, едва пробилась первая зелень, прибыл посланец владетеля ангутов Алакуш Дигит-Хури. Худые вести принес посланец. Где-то глубоко в душе у хана жило ожидание столкновения с найманами, но он не хотел верить предчувствию. Найманы живут сами собой, он сам собой. Их улусы теперь соседствуют. Так что с того? Разве соседи не могут жить в мире и согласии? Как видно, не могут. С его соплеменниками не могли ужиться татары. Теперь их нет. С ним не мог ужиться Нилха Сангун. Его тоже нет. Теперь грозит войной Таян-хан. Собирает под свой тук всех, кого может. У него и меркиты, и ойроты, и джамуха, алтан, хучар со своими воинами. Хорошо, что владетель ангутов отказался помогать Таян-хану, но, как видно, не поможет и ему, Тамуджину. Никто ему не поможет. Одна надежда — его воины, его тысячи, сжатые, как пальцы руки, в единый кулак. Алакушу Дигит-Хури хан послал в подарок табун отборных коней в 500 голов и 1000 овец. Проводив посланца, собрал всех наёнов на Курилтай. Что будем делать? Три дороги перед нами. Мы можем откочевать как можно дальше. Пусть Таян-хан гонится за нами, изматывая коней. Выбрав подходящее место и время, ударим на него. Мы можем встретить его в наших нутугах, все хорошо подготовив. И мы можем сами пойти в кочевье найманов, чего они, конечно, не ждут. Выбирайте, наёны. Наёны долго молчали, и он не торопил их. Тяжело им сейчас думать о войне. Мирная жизнь людей, вверенных под их начало, едва стала налаживаться. Люди разных племен, разведенные по сотням и тысячам, еще не совсем привыкли друг к другу. Длительным молчание было и потому, что он приучил наёнов почитать незатейливую резвость пустых слов, а прямоту и мудрость суждений. Первым заговорил Мунлик. «Хан Тамуджин, три дороги перед нами, но к истине ведет одна. Я бы не стал уходить и не пошел бы в курени найманов. Будем уходить, обнаружим страх перед найманами, укрепим дух их воинов. Идти на кочевье врагов и вовсе опасно. Травы еще не поднялись, кони тощи, в дальнем походе они обессилеют. Надо ждать, и потому еще, что Таян-хан может передумать, тогда никакой войны не будет». Наверное, он сказал то, о чем думали многие наёны. Зашелестел одобрительный шепот, задвигались, закивали головами наёны. Но младший брат хана Темуге Ачигин не согласился с Мунликом. «Найманы грозят отобрать наши луки и стрелы. Пристало ли нам ждать, когда они это сделают? Воины мы или вдовы и женщины? Мы должны пойти в кочевье найманов». После Темуге Ачигина говорили многие. Говорили разное. Хан не отбрасывал ничьих доводов, вдумывался в них, добавлял свои, сравнивал с противоположными. Он не хотел ошибиться. Об отходе никто не говорил, и это было хорошо. Наёны, как и он, осознали свою силу и не желали спасаться бегством. Но давняя слава о могуществе найманов заставляла их быть осторожными. Тощие кони — отговорка. Не будет уверенности в скорой и легкой победе, передумает. Что это даст? Ничего. Сегодня передумал, а завтра опять надумает. И неизвестно, как себя поведет в другой раз Алакуш Дигит-Хури, состоящий на службе у Алтан-хана. Таян-хан ударит в лоб, а Алакуш Дигит-Хури в затылок. Нет, ожидание пагуба. 16 числа первого летнего месяца, в счастливый день полнолуния, в год мыши, 1204 год. Шаман Тептенгри вознес молитвы и окропил боевой тук хана. Войско двинулось в поход. Алгинчи передовыми пошли 4000 под началом Джелме, Субитей Богатура, Джебе и Хубилая. Главные силы хан поставил под начало своего брата Хасара. Пусть покажет себя, а то вечно ходит обижен. Затылком войско с телегами, походными юртами и заводными лошадями велел ведать младшему брату Темуге Ачигину. Покачиваясь в седле, хан размышлял о переменчивости судьбы. Всего год назад он без оглядки бежал от Ванхана. Думал ли тогда старый хан, что гонится за своей гибелью? Могли ли думать воины Кореиты, громя его курени, угоняя его табуны, что всего через год он, хан Темуджин, поведет их в битву, какой не знала древняя степь? А кто ему скажет, чем окончится эта битва? О, вечное синее небо, даруй мне победу!